Анита Мур. Звездная императрица. Глава первая. Стоять за троном, чуть касаясь ладонью украшенной камнями спинки, почетно, но неимоверно сложно. Поскольку я вроде как андроид, от меня требовалась полная неподвижность. Даже дышать приходилось еле-еле, чтобы серебристая форма личной гвардии его императорского величества не натягивалась на груди. Под руководством Мирт я ее немного изменила, добавив металлические вставки для фиксации верха. Защиты от них ноль, конечно, но тут уж я полагалась на собственные рефлексы и вездесущего Искина. После неожиданного фиаско с императором Нельсоном мой симбионт прямо-таки ударилась в паранойю. Подключилась к кому дворца всей планеты и ближайших орбитальных станций и мониторила все в режиме реального времени. Хорошо еще меня этим не грузило, я бы точно свихнулась. Заодно уж, раз начала, вскрыла защиту подземной тайной базы. Никаких особо полезных данных не вынесла. Там все хранили по старинке. На бумаге или дисках, не вынося в сеть. Но зато подключилась к камерам видеонаблюдения. Она теперь отовсюду ждала удара. И, признаться, не беспочвенно. Оппозиция была в шоке от назначения Натанаила Дана прямым наследником. Генетическую экспертизу провели дважды, чтобы успокоить самых рьяных и гласистых придворных. Не знаю уж, к счастью, или к сожалению, но результаты оказались однозначными. Прямой потомок – более 70% совпадения по всем основным маркерам. Протестующим пришлось переключиться на другой довод. У него, видите ли, нет опыта управления государством и соответствующего образования. Тут уж на помощь пришли преподаватели военной академии. Оскорбленные до глубины души публичными обвинениями, они точно так же публично заявили, что их выпускники могут все. И бомбу обезвредить, и повстанцев вычислить, и флагманом командовать. А от флагмана и до империи недалеко. Если бы кто-то спросил НАТО, он бы честно сказал, что от новой должности не в восторге. Но суровая реальность заключалась в том, что заменить его было неким. Нолан, с которым мы пообщались у больничной палаты императора, категорически от чести отказался. «С ума сошли?» – прямо заявил он. «Мне моя жизнь дорога. Я недавно женщину отобрал подходящую. У меня двое детей. Оба, хвала небесам, здоровы. Мне только проблем лишних не хватало». А проблем было навалом. Тут он прав. И не последний из них стали засланцы Шойеров. Как их вычислять, мы пока что не придумали. Вот кто бы мог подумать, что одним из порабощенных станет личный секретарь Его Величества. Соратник, прошедший с ним весь путь от юного наследника до предводителя человеческой расы. Я бы его не заподозрила ни на минуту. И оказалась не права. Рефлексы тогда сработали быстрее меня. Мозг еще пребывал в панике по поводу похищения, а руки уже свернули в крендель спятившего секретаря. Рассел особо не сопротивлялся, обмяк и лишь сверлил взглядом, не отрываясь, распростертого у стола императора. «Нож не трогать», — отрывисто приказала я, видя, что стражники рванулись помогать пострадавшему. «Вообще ничего не трогать. Врача, регенерационную камеру и быстро». «Не донесем ведь!» — вякнул было один из охранников. «Камеру сюда тащите!» — ласково растолковала ему я, опускаясь на колени рядом с умирающим. Дела его величества были и правда плохи. Нож вошел в середину груди, чудом не задев сердце, но зато проколов легкое. На губах повелителя пузырилась кровавая пена. Затопотали ноги, часть охранников понеслась выполнять распоряжение. Надеюсь, медблок здесь недалеко. Я положила руку рядом с раной, чувствуя ладонью, как замедляется и без того слабый пульс. Не нужно быть врачом, чтобы понимать. Императору оставались считанные минуты. «Можешь его стабилизировать?» – пробормотала я себе под нос, обращаясь к Мирт. «Нет, конечно», – вытаращился на меня в ужасе один из оставшихся стражников. «Наверное, по протоколу положено, чтобы мы вдруг не добили его величества». «Эх, бравые ребята, где вы раньше-то были?» «Попробую». В моих глазах что-то переключилось, и вместо кожи по телу императора поползли разнокалиберные нити капилляров и вен. Линза правого была частично модифицирована и подключена к импланту, чтобы обеспечивать ей обзор и возможность вести запись событий. Полностью хрусталики не заменяли по одной простой причине. На многих планетах, куда заносят бойцов с шойрами, тяжелые условия для жизни. В частности, существуют местности, в которых приборы перестают работать корректно. Мирт не пострадает, она слишком глубоко во мне. А вот внешние протезы могут начать сбоить. Выживет только умеренно измененный воин, способный передвигаться и действовать без техники. Потому наполовину роботизированных с замененными руками, ногами или же внутренними органами никогда не отправляли с заданиями на операции. Только по центральным планетам, а то и вовсе комиссовали. И в тыл. Кстати, надо бы проверить, отчего тараканам так милы планеты с активными магнитными полями. Интересный вопрос. Подсуну Нолану для обдумывания. Пока в мозгу мелькали отвлеченные мысли, руки, подчиняясь импланту, сноровисто разодрали парадное одеяние, обнажая синеватую грудь, покрытую седыми волосками. Кровь пенилась по краям раны, стекая узким ручейком с груди на пол. Точно так же когда-то хрипел на моих руках молодой лейтенант, которого буквально за день до сражения приписали к отряду. В груди его торчала лапа шойра. Эти гады сражались до последнего, и подходить к ним, даже если уверены, что таракан мертв, нужно всегда с особой опаской. Частенько оказывается, что вовсе он не мертв, а просто затаился и выжидает момент, чтобы подороже обменять свою жизнь. А юный офицер боев не нюхал, и в тонкости его никто посвятить не успел. За что бедняга и поплатился. До криокамеры мы его тогда не довезли, опоздали на считанные минуты. «Надеюсь, они поторопятся». С этими словами я принялась выверенно и точно вбивать в грудь императора указательный и средний палец, сложенные вместе. С такой силой, что в местах ударов моментально наливались синяки. Под чутким руководством Мирт я перекрывала крупные артерии, чтобы его величество не истек кровью. Натужное гудение гравиплатформы показалось мне благостной музыкой. Самая рискованная часть операции по спасению – перенос императора с пола в купель, заполненную прозрачным гелем, была проведена в рекордные 3 секунды. Раз – взяли, подняли, и над неподвижным телом закрывается матовая крышка. Гель подернулся цветовыми пятнами. Это растворялась одежда. Все, что в момент погружения было на императоре, превратится в отходы и будет выведено вовне через слив. Надеюсь, у него не было при себе ничего особо ценного. Ошеломленный всем произошедшим Над машинально подошел ближе к капсуле и положил ладонь на крышку. «Он же поправится?» – спросил он вслух, никому конкретно не обращаясь. «Жить будет», – удовлетворенно заявил мужчина в белом халате, заведовавший погрузкой. Он прямо на ходу регулировал датчики, контролируя работу техники. Чудо, что не задохнулся. В легких должна была просто плескаться кровь, но кислород, на удивление, высокий. Не норма, конечно, но, учитывая ситуацию... «Моя ассистентка постаралась», — рассеянно пояснил Натанаил, пристально всматриваясь в неподвижное лицо отца, которого едва успел обрести и чуть было не потерял. Хорошая модель, сразу видно. Качество. Аплдорн? Нью Камри? Аплдорн, вмешалась я, обозначив наиболее престижного производителя и наиболее скрытного в том, что касается технических новинок и разработок. Самостоятельная, поджал губы врач. Не понять, одобрительно или с осуждением. После чего похлопал по крышке. Несите, ребята, опасность миновала. Перевезем его величество в палату. Капсула неторопливо, чтобы не трясти пациента, стронулась с места. Над дернулся было следом, но врач его удержал. Не переживайте, если все пойдет нормально, к вечеру разрешу посещение. А пока что там все равно ничего интересного. Трубки, растворы и тишина. Только нервы себе портить будете. Займитесь лучше здесь, делами, ваше высочество. Похоже, врач был в курсе планов императора или заметил фамильное сходство. Нет, скорее первое. Эх, не вовремя его величество слег. Поди разберись, кто во дворце в курсе подземных сооружений, с кем о чем можно говорить, а каких тем избегать. В кабинет размашистым шагом ворвался смуглый мужчина лет 40. Пожалуй, его можно было бы принять за чуть постаревшую версию Натанаила, если бы не болезненная худоба и высокий рост. Новоприбывший оказался почти на голову выше моего командора, принца. Да, надо бы запомнить. «Натанаил Дан?» — уточнил он на всякий случай. «Да, это я», — вытянулся по привычке Нат. К шоку всех присутствующих новоприбывший опустился на одно колено. «Приветствую наследного принца», — заявил он в полный голос. «Я Нолан Рейн. Позволите вести вас в курс дела?» «Позволяю», — буркнул Натанаил, изо всех сил старавшийся держать лицо и не показать обуревавшего его изумления. «Все вон!» — резко скомандовал мистер Рейн, поднимаясь с колена. Разинувших было рты стражников, как вакуумом сдуло. Догадываюсь, что скоро о новом наследнике будет судачить вся планета, если не весь мир. «Предлагаю переместиться в мой кабинет», — после секундной заминки предложил Нолан, оглядев разоренное помещение. После покушения остались следы, кровь, разбросанные вещи, разлетевшиеся документы. Не самая приятная обстановка для общения, надо признать. «Хорошо», — все так же лаконично кивнул Нат. Рейн двинулся первым, уверенно лавируя во дворцовом лабиринте. Его кабинет располагался уровнем выше отцовского. Неприкрытые ничем окна выходили в настоящий живой сад, и ветви прямо-таки лезли внутрь, постукивая по стеклу узловатыми наростами. Параллельно карнизу протянулись щели вентиляции. Несмотря на боязнь покушений, средний принц не брезговал свежим воздухом. «Рекомендую отключить андроида», – деловито посоветовал Нолан, устраиваясь в кресле и указывая Нату на гостевое. «То, что будет сказано дальше, не предназначено для записи и распространения в любом виде».